А она? Ведь она сама возвратила ему кольцо. Ее гордость требовала нарушения всяких обязательств. Мучительное раскаяние томит ее. Минута, и самообвинение сменяется новым обвинением. Это он лукаво вдохнул в нее свой план. О, как она ненавидит его, проклинает. И вслед за тем она вновь упрекает себя. Разве смеет ненавидеть и проклинать она, сама не менее виновная? Страдание Корделии еще увеличивается сознанием, что это он пробудил в ней тысячеголосое размышление, развил ее эстетически настолько, что она уже не может больше прислушиваться одному только голосу, но слышит их все сразу, и они наполняют ее слух, звучат в нем самыми разнообразными тонами и переливами и заполняют ее душу. Вспоминая об этом, она забывает весь его грех и вину. Она помнит лишь одни прекрасные мгновения, она упоена этими воспоминаниями. Неестественно возбуждение сердца и фантазии, она воспроизводит мысленно его внешний образ до того живо, что прозревает его внутреннее содержание своим, как бы ясновидящим оком. В эти минуты он понимает его в чисто эстетическом смысле, не видя в нем ни преступного, но и не безукоризненно честного человека. Этот взгляд сквозит и в ее письме ко мне. Иногда, пишет она, он жил до такой степени отвлеченной жизнью, что становился как бы бесплотным, и я не существовала для него как женщина. Иногда же он был так необузданно страстен, так полон желания, что я почти трепетала перед ним. То я становилась будто чужой для него, то он весь отдавался мне. Обвивая его руками, я иногда чувствовала вдруг, что все как-то непонятно изменяется, и я обнимаю облако. Это выражение я знала прежде, чем узнала Йоханнеса, но только он научил меня понимать его тайный смысл. Этого выражения я никогда не забуду, как не забуду и его, ведь каждая моя мысль дышит им одним. Я всегда любила музыку, он был чудный инструмент, всегда взволнованный, всегда полный звучания. Но ни один инструмент не обладает таким объемом и богатством звуков, он вмещал в себе выражение всех чувств, всех настроений. Ничто не казалось ему слишком недосягаемым, ни перед чем бы он не отступил. В его голосе звучали то порывы урагана, то едва слышный шелест листьев. Ни одно из моих слов не оставалось неуслышанным его чуткой душой. Но достигали ли они своей цели, я не знаю, потому что никогда не могла уловить, какое именно действие они производили. Упоенная и очарованная, я жадно внимала этой музыке, вызванной мною и в то же время вполне произвольной. Ее дивная гармония бесконечно увлекала мою взволнованную душу. Да, для нее последствия были ужасны. Но еще ужаснее будут они когда-нибудь для него. Даже меня, лицо совсем постороннее, охватывает невольный трепет, едва я подумаю об этой драме. Я чувствую себя увлеченным в это царство туманной фантазии, в этот призрачный мир, где каждую минуту вздрагиваешь, испуганный собственной тенью. Напрасно стараюсь я оторвать свои мысли от этой таинственной истории. Я продолжаю мысленно следовать за ее развитием, как немой, но грозный свидетель. Да, Йоханнес окутал все глубокой непроницаемой тайной, но возникла новая тайна, о существовании которой он и не подозревает. Именно то, что я приподнял таинственную завесу его тайны, хотя и незаконным путем. Не раз я думал заговорить с ним об этом, но к чему?